Батька жарит картошку для народа, перетрахивает чиновничьи кадры, в этом его злая порода. Тиран косплеит Уолтера Уайта на посту, сливает метанол и бреет старым бабам пизду. Приехал Рустем в сраную рашку лечиться на ебаном тракторе Беларусь. У него в грудной клетке пластина как птица, а я от больниц телом трясусь. Я лежал с арестантом 3 месяца там, на костылях и в каталке двигал тазом под дудку. Медбрат вставлял мне в пенис катетер еблан, а я до этого жарил сухую проститутку. Все мы смертные мрази на черноземье великом, будем гнить под мраморной плитой. Бьет белый скакун над могилой копытом, а я сплю в ней как пуля литой. Бьет белый скакун над могилой копытом, а я сплю в ней как пуля литой. Приходит, говорит, вот это вот наши умные евреи с Израиля приехали, хотят 45 гектар земли. Я говорю, ты что, это поле? Возле паровой. Да ты что, это ж хорошее поле. Ну такой проект, я говорю, передай евреям привет. Я им завтра найду неудобицы. Хотя, ну там затраты больше. Ну а как же? В семье мусульман был против обрезания. Твердил семье и брату, что это наказание. Пиздил чурок и убегал от националистов. Респект кидал Орте и Влад Листьев. Доставленников ебошил на гитаре в рок-группе. Работал в крематории и сжигал трупы. Мойша заехал к бабушке в Дахау. Покушал мацу, уебал Гою на халу. У Давида трудное время. Родилась дочка для ипотеки на квартиру. Пришлось продать почку, а мне похуй. Я езжу из страны в страну. Думаю, как завтра попасть в ТГУ. Собрались на Брикстоне ебашить нигров. Они завалили на прошлой неделе военного Хачландия. Welcome, бро, Путин, мафака. Нам бы шумнуть за углом как надо. Как надо. Передай евреям привет. Анделиля Вазиня, Фарин, Ишабин, Насир, Матиля, Масас. Увы, гостя, попросать в минуту. Он арти, уже ею хопин. Учтёк, я дал всю жизнь, и весь